Внезапно раздался выстрел. Я не видела, откуда стреляли, но ощутила результат. Пуля перебила цепь, соединявшую наручники с наковальнями. Я не стала ждать и бросилась прочь. Куда бежать, я не представляла. Без путеводителя я была заперта в разуме и чувстве, а Роман не так уж велик. Твит и Хип мигом вскочили на ноги и кинулись за мной. Но тут же снова упали, поскольку за первым выстрелом последовал второй. Я, пригнувшись, нырнула в дверь и напоролась на Вернхэма Дина с пистолетом в руке. Хип с Твидом открыли ответный огонь. Один сунул свой пистолет в кобуру и схватил меня за руки. «Держитесь крепче», — сказал он, — «и выбросите из головы все мысли. Мы уходим в краткое содержание». Я очистила сознание, насколько смогла, и... Сноска 86. Контора Беллетрицы исчезла, и вместо нее возник большой сверкающий туннель подземки. В нем хватало места, чтобы выпрямиться, но все равно приходилось прижиматься к стене, поскольку в обоих направлениях непрерывно струился словесный поток. Над нами уходила вверх еще одна труба, и в этот небольшой отводок то и дело ныряли струйки слов. «Где мы?» — спросила я. Мой голос гулко отразился от стен туннеля. «В безопасном месте», — ответил Дин. «Они не догадаются, где вас искать». «Мы по ту сторону, то есть дома?» Дин рассмеялся. «Нет, глупышка, мы в комментофонных каналах». Я снова посмотрела на поток сообщений. «Да?» «Да, идемте, я вам кое-что покажу». Мы шли по туннелю, пока тот не вывел нас в более обширное пространство, в распределитель, где послания передавались из одного жанра в другой. «Ближайшие ко мне выходы были...» «Как странно», — сказал Твит, подходя к тому месту, где только что стояла четверг. Он знал, что она не умеет прыгать без путеводителя. Но что-то пошло не так. Она исчезла. Причем немедленно растворяясь в воздухе, как при стандартном книгопрыжке, а мгновенно. Подошли Хип и Глашатай. Урия держал на поводке книгончую, которая обнюхала место и беспомощно заскулила, распустив слюни. «Нет запаха», — удивился Глашатай. «Никакого следа места назначения?» «Харрис, что происходит?» «Не знаю, сэр. С вашего позволения я бы установил текстуальные ситы на всех этажах Великой библиотеки». Сноска 87. Выходы были обозначены надписями «Криминальный роман», «Любовный роман», «Триллер» и «Комедия». Но там имелось множество других, и все они проводили комментофонные послания в тот или иной подчиненный жанр. «Невероятно!» — ахнула я. «О, это еще небольшой распределитель», — ответил Дин. «Вам бы увидеть те, что покрупнее. Они все работают по кодовой системе ISBN, как вы сами знаете. И самое лучшее во всем этом...» «И самое лучшее во всем этом, что ни главное текстораспределительное управление, ни совет жанров не в состоянии тебя здесь отыскать. Это четверг наше убежище. Тут можно укрыться от всевидящего ока Беллетриции и вырваться из узких рамок сюжета». Я поймала его взгляд. «Твит думает, что вы убили Перкинса, Ньюхина и служанку». Он остановился и вздохнул. «Твит работает на главное текстораспределительное управление. Делает все, чтобы программа суперслова ТМ была запущена без сучка, без задоринки. Он знал, что мне это не нравится, и в качестве, так сказать, подмазки предложил изменить сюжет в сквайре с High Potter News. Он пытался вас купить? Когда я отказался, он пригрозил убить меня, потому мы и сбежали». «Сэр, с этой минуты Хип ваш личный телохранитель. Но не тот, явно не в себе, и попытается вас убить, в этом я не сомневаюсь. У вас есть разрешение совета жанров прибегнуть к чрезвычайному превентивному уничтожению?» «Нет, к такому шагу я не готов. Отдать приказ об уничтожении потусторонника только не я». Твит двинулся к выходу, но глашатай окликнул его. Харрис, начал он. Четверг говорила о каких-то недостатках суперслова ТМ. Как по-вашему, не следует ли нам связаться с главным текстораспределительным управлением и отложить пуск программы? Неужели вы восприняли ее слова всерьез? Ошеломленно воскликнул Твит. Извините меня за прямоту, но не тот, лгунья и убийца. Сколько еще человек она должна прикончить, чтобы ее остановили? Сноска 88. Мы? Конечно. Та служанка, которую я изнасиловал в 8 главе и затем жестоко вышвырнул из дома в бурную ночь. Потом она гибнет от чахотки, а я спиваюсь и умираю. Разве мы могли допустить такое?